Глава 18. Ян Крюков. Жизнерадостные небесно-голубые стены элитной подмосковной клиники никак не вязались с тем хаосом, который творился в душе. Твой отец попал в автокатастрофу. Врачи борются за его жизнь. Надломленным голосом сообщили в трубку, и мне показалось, что мир вот-вот рухнет. Бросил все и сорвался в больницу. Время тут замерло. Кажется, я провел на белоснежном кожаном диване не несколько часов, а недели две. Врачи просто мельтешили перед глазами, и никто ничего не говорил. Мы с бабушкой сидели молча, погруженные каждый в свои мысли. Даже не верилось, что отец сейчас одной ногой находится на том свете. Я сжал челюсти с такой силой, что во рту что-то хрустнуло. Весь день боролся с этим неуместным спазмом, который то и дело перехватывал горло. Но я сильный, я мужик, такой же сильный, как и он. Наверное, поэтому мы никогда толком и не могли найти общий язык, и за все мои 24 года прожили под одной крышей всего каких-то 6 месяцев. Я так и не смог простить ему то, как он обошелся с мамой. Олег Сергеевич Арнаутов. Бизнесмен, предприниматель, филантроп, по какой-то нелепой случайности оказался моим родным отцом. Увы, родители не выбирают. Иначе я бы предпочел, чтобы моим папашей оказался какой-нибудь разнорабочий или менеджер среднего звена, или на худой конец продавец обуви. Тогда у нас с мамой был бы шанс на счастливую семью. Но история не знает сослагательного наклонения. 25 лет назад моя мама, жизнерадостная умница и красавица, устроилась экономистом в нефтетрейдинговую компанию, и через пару месяцев у нее завязался роман с директором предприятия. Отцу на тот момент было 34, маме около 30. Разумеется, как и положено скромной, неискушенной женщине, она влюбилась в него без памяти и целый год, пока длился их служебный роман, летала на работу как на крыльях. Известие о беременности привело ее в еще больший восторг, а вот отец отнесся к этой новости прохладно. Ни кольца, ни предложения съехаться не последовало. Мама покорно ждала хоть какого-то развития событий, но в роддоме, когда новоявленный папаша не приехал на выписку, узнала, что он улетел в свадебное путешествие со своей 20-летней супругой. Справедливости ради стоит сказать, что в тот же день на счет матери поступила крупная сумма денег, а через пару месяцев незаменимой сотруднице вручили ключи от новой двухкомнатной квартиры в центре Москвы. Отец не был подонком в полном смысле этого слова. Он просто привык решать все вопросы деньгами. «У любой проблемы есть своя цена», — частенько повторял он за бокалом коллекционного виски. А мама, она просто любила его всей душой, и даже после того, как подло обошелся с нами Арнаутов, не переставала питать к нему светлых чувств. Когда спустя 3 года он все-таки развелся, мама воспылала надеждой на их скорое примирение, отдала меня в сад, а сама вернулась на работу. В более сознательном возрасте я узнал, что их служебный роман обрел новый виток. Около полугода мать унижалась перед мужчиной, который так и не захотел признать своего ребенка. К слову, в неудавшемся браке у него тоже осталась маленькая дочка. Через несколько лет бизнес отца сильнее разросся. Его холдинг начал заниматься строительством. Элитная недвижимость, спортивные и культурные центры, частные клиники – у папаши будто был нюх на выгодное партнерство. Ему везло даже в самых смелых проектах. К тому моменту я подрос, пошел в школу, и иногда мы все-таки общались. Я знал, что равнодушный дядя, который все время смотрит на часы, мой отец. Но никаких особых эмоций при виде этого мужчины не испытывал. Мама так и не смогла наладить личную жизнь. Она оказалась однолюбкой. И продолжала работать в его холдинге, возглавляя крупный отдел. При этом имела отличную зарплату, позволяющую нам существовать, не зная материальных проблем. А Арнаутов был в своем репертуаре. Каждый год новая баба. Какая-нибудь актриса или фотомодель с силиконовой грудью. Только теперь он не спешил вести всех подряд под венец. Когда я перешел в 11 класс элитной школы, у мамы диагностировали рак поджелудочной железы. Она растаяла за каких-то 2 месяца. Мне было 17, когда я остался без матери. Тогда-то отец с барского плеча и предложил переехать в его особняк на Рублевке. А еще официально признал меня своим сыном. Кстати, единственным сыном, так как в других браках у него рождались только дочки. После смерти мамы я стал неуправляемым. Забросил учебу, начал гулять, пить, курить, шлялся по клубам в поисках легкомысленных удовольствий. Тогда же в знак протеста стал отращивать волосы. Мне было тошно. Те месяцы казались кромешным адом. Шикарный особняк с золотыми унитазами и полнейшее дерьмо вокруг. Вся жизнь моего отца состояла из лжи, обмана и притворства. Все ради того, чтобы с утра до ночи ковать бабло, а потом спускать его на пустых никчемных девиц, элитный алкоголь, куршавель, Мальдивы, вызывающие тачки и прочую мишуру. Иногда мне казалось, что он не помнит имен своих дочерей, моих сводных сестер, зато близко знает всех элитных проституток столицы. В ту пору я был ослеплен желанием мести, и максимализм оставшегося без матери 17-летнего подростка напрочь отключил мои тормоза. В доме отца в ту пору жила его очередная зазноба. Модель, которая каждый день щеголяла передо мной чуть ли не голой, глядя как на какой-то кусок мяса. Кстати, мы с ней были почти одногодки. Она была из тех, кто, не зная таблицы умножения, с легкостью сдаст экзамен на лучший минет. И я даже хотел трахнуть ее, чтобы доказать папаше, каких омерзительных баб он выбирает, однако не успел осуществить свой план, так как мы с отцом разругались в пух и прах. Причина банальна. Я отказался поступать в престижный вуз столицы, где для меня уже оставили вакантное место. Показал средний палец и сказал, что в гробу видел эту учебу и последующую работу в его холдинге. Слово за слово и нас обоих понесло. Я ушел из нового дома, предварительно вернув ключи от навороченного Лексуса, презентованного мне щедрым папашей сразу после смерти матери. Типа «На, сынок, успокойся, живи дальше, ничего страшного не произошло». Он даже предложил мне сменить фамилию, стать Арнаутовым. Невероятная щедрость. Я ненавидел весь этот лицемерный гнилой мир, который его окружал. Полгода я жил у Демида. Именно тогда нам и пришло в голову открыть тату-салон. Страхову нужно было прикрытие для своих не самых легальных IT-проектов. А мне необходимо было уйти в работу с головой. Я с детства хорошо рисовал и довольно быстро научился всем премудростям работы тату-мастера. Уже через 3 года я не только работал с самой взыскательной публикой столицы, но и начал проводить обучение. Бизнес пошел в гору. Появились деньги снять нормальную для 20-летнего парня квартиру, купить хоть и подержанную, но довольно приличную машину. А самое главное, грело душу, что я сам крутился. В отличие от мамы, решил, что не возьму у отца ни копейки. Состояние Олега Сергеевича стабилизировалось. Теперь все зависит только от него. Учтите, реабилитация будет долгой. Сухим дребезжащим голосом выдал мужчина в белом халате. Мы с бабушкой вздрогнули, так как он возник ниоткуда, словно призрак. Ну, слава богу. Ох, Олежек, сколько раз просила не гонять. Ну как же так? Всплеснула руками бабушка, подскочив со своего места. Когда она стала атаковать доктора вопросами, я поднялся и быстрым шагом покинул душный больничный холл. Курить! Так отчаянно хотелось курить, что к горлу опять подступал этот тягучий ком. Отец выжил. Состояние стабилизировалось. Я могу, наконец, вернуться на работу. Достал из кармана телефон и, прищурившись, стал вглядываться в дисплей. «Какая работа? Уже 11-й час. Я реально провел тут полдня!» Устало опустился на скамейку возле небольшого ухоженного палисадника, прокручивая в голове события прошлых часов. Я так и не поговорил с Дашкой. Вот это теперь беспокоило больше всего. Изначально хотелось немного пощекотать ей нервы, и так вчера был мягкотелым, позволил своей капризной девочке вить из меня веревки. То хочет, то не хочет. Одному Богу известно, чего мне стоила эта выдержка — лежать в каких-то жалких сантиметрах от ее тела и не прикасаться. Изнывать от самого всепоглощающего желания, которое когда-либо на меня накатывало. Ощущать горячие вибрации в каждой мышце, но дать этой девчонке возможность самой наконец определиться, чего же она желает. А потом — ослепительная вспышка, самая яркая молния. Взрыв, как от падения смертоносного метеорита. И ощущение в груди, будто взорвалось солнце. Это было нереально. Ни одна девушка не вызывала во мне столько эмоций. Чуть не психанул, когда она так спешно засобиралась домой. Обычно я не мог до утра выгнать своих подружек. А тут чуть ли не на коленях умолял, чтобы Дашка посвятила мне еще немного своего драгоценного времени. Она запала мне в душу. Заползла в голову, залезла в сердце. Никак не мог перестать думать о ней. Глубоко затянувшись сигаретой, поморщился, ощутив возбуждение. Стоило только вспомнить ее отчаянные всхлипы в мой рот. Такая мокрая и ласковая, но при этом безумно горячая, красивая, влажная от нашего пота. Даже не верилось, что она все еще девочка, и я распечатал ее невинное тело. Планировал сегодня же все повторить. И завтра, и послезавтра. Перед тем, как заехать на работу, не удержался и купил у бабушки в переходе еще один букет цветов. Вот черт, забыл оставить его у нее на столе. Он так и продолжал валяться в машине. Пожалуй, за столько часов без воды уже завял. Рука вновь потянулась к телефону. Мне хотелось выговориться. Она была мне нужна. Я так соскучился и готов был примчаться хоть на край света. Туда, куда она скажет, лишь бы просто заглянуть в самые красивые светло-голубые глаза. «Ян, поехали домой». Глухой, усталый голос раздался откуда-то сверху, и я, убирая телефон обратно в карман, поднял голову, встречаясь взглядом с матерью отца. «Домой?» — переспросил, будто бы ослышался. «Да, туда, где тебе все рады». Тихо, но очень твердо произнесла бабушка, усаживаясь на скамейку рядом со мной. Сил на споры не осталось. Я просто молча покачал головой. «Он всегда восхищался твоей принципиальностью. Говорил, ты единственный, кто никогда не попросил у него ни копейки. В отличие от всей этой своры прихвостней и паразитов». Рот искривила легкая ухмылка. Моей бабушке было далеко за 70, но она с легкостью вворачивала в свою речь даже словечки из молодежного сленга. Я повернул голову, окидывая ее серьезным взглядом. Анна Васильевна Арнаутова для своих лет выглядела просто великолепно. Стройная, подтянутая, всегда безупречно одета, она могла считаться эталоном женской грации. Я восхищался своей бабушкой. Жаль, только нам не доводилось общаться близко. После того, как ты ушел, он закрыл комнату и распорядился никого туда не пускать. Оставил все как есть. Ждал, что ты вернешься. Но вы два сапога пара. Бараны. Олегу Сергеевичу было плевать на меня целых 17 лет. И если бы этого не случилось, в горле встал ком, когда я вспомнил, при каких обстоятельствах попал в дом к отцу. Я знала твою маму. Она мне очень нравилась. Жаль, что мужикам нельзя вставить свои мозги. Вечно думают одним местом. Хрипло усмехнулась бабушка, гуляя по моему лицу внимательным взглядом. «Ты нужен ему. Он ведь звонил тебе неделю назад. Как чувствовал?» «Ему нужен наследник, преемник, правая рука, свой человек из семьи». «Да, звонил», — подтвердил я осипшим голосом, припоминая наш последний разговор. «Ведь он во всех смыслах мог стать последним». «И что же ты ответил?» «Олег очень расстроился после вашего разговора. Неважно». «Я говорила с врачом. Повреждения очень серьезные. Какое-то время твоему отцу придется передвигаться на инвалидной коляске». «На инвалидной коляске». Повисла пауза. Я отрешенно опустил голову, рассматривая дырки на своих джинсах. Бабушка грустно добавила. «Он правда хотел помириться». «Даже как-то сказал, что придет к тебе в тату-салон и попросит набить ему партак на всю руку. Ведь ты лучший в своем деле». Ее сухая рука сжала мою ладонь. Во рту пересохло, а в горле в очередной раз за сегодняшний день стал образовываться этот противный тягучий сгусток. «Даже не верилось, что мой вечно занятой папаша-бизнесмен может проявить хоть толику человеческих чувств». Мне стало стыдно за то, как я ответил на его предложение. Я отказался, хотя в глубине души мечтал попробовать. А теперь? Теперь он лежал весь перебинтованный на больничной койке. Ему ведь всего 58. Сегодня я мог остаться без отца. Да, мы не общались, но эта мысль покоробила. «Ладно, Ян, водитель приехал. Мне пора». Бабушка поднялась и расправила свое стильное платье морской расцветки. «Я мог бы сам тебя подвести». «Да, но я уже вызвала Димку. Что, зря плачу ему зарплату? Счастливо, — попрощался я, поднимаясь следом. Помни, дорогой, мы всегда ждем тебя дома. Ты такой же наследник, как и твои сестры. Вот только им до бизнеса отца Фиолетова. Алинка с матерью на Мальдивах, Милана, кажется, все лето в Провансе. Аленка Пенко вообще обнаглела и не выходит на связь. Догадываюсь, что выпивает со своим очередным мажором. Бабушка грустно рассмеялась. Я написала им всем, но никто даже не откликнулся. «Родные дочери! Один ты, хоть вы и не поддерживали отношения, приехал и провел здесь целый день!» «Все-таки отец?» «Да, поэтому я повторяю. Ты можешь вернуться домой, когда захочешь». Месяц назад я застукала его невесту в объятиях одного из охранников. Он-то все мнил себя мальчиком, что 20-летние бабы ведутся на его тонкую душевную организацию. Ха-ха! Ладно, опять понесло не в ту степь. В общем, ты понял. Бабушка похлопала меня по плечу, а затем уверенной походкой направилась к большому черному мерсу. Я вновь ощутил острую потребность выговориться. Черт! Голова гудела, как после недельной попойки. Нужно было с кем-то поделиться, поэтому я быстрым шагом направился к машине. Я должен ее увидеть хотя бы на полчаса. Мне это жизненно необходимо, как глоток морозного воздуха в засушливую жару. Моя капризная голубоглазая королева Антарктики обязана меня выслушать. Залез в тачку, окинув недовольным взглядом пожухлый букет цветов, который сиротливо покоился на пассажирском сиденье. Не раздумывая, отправил его в мусорку и достал из бардачка старенькую Nokia. Решил сперва выпустить на разведку бродягу. Кстати, о нем. Я понимал, что с этим нужно завязывать, поэтому вчера умышленно не писал Дашке от его лица. Пусть отвыкает от него. Скоро ей не понадобится друг по переписке, потому что я заменю ей всех». Я намеревался стать для нее незаменимым, единственным. Я, Ян Крюков, никакой не бродяга. Я. Как поживает моя маленькая подружка? Сжал телефон в ладони, испытывая волнение. Моя Дашка, почему ты пропал? Злорадно усмехнулся настолько быстрому ответу. Я. Были проблемы со связью, но я думал о тебе. Все время о тебе думаю. «Расскажи что-нибудь интересное. Начнем с того, как ты провела вчерашний вечер». Безумно интересно было узнать ее мнение о прошлой ночи, поэтому я не выдержал. «Моя Дашка. Ничего особенного. Настоящая скукота». Меня словно прошибло ударом шокера. «Скукота?» «Я. И чем же занималась привередливая девчонка?» Сердце улетело в пятки, а затем подпрыгнуло, отдаваясь гулким эхом в ушах. По позвоночнику струился пот, на скулах напряглись желваки. Все мое существо замерло в ожидании ответного сообщения, будто я сидел на скамье подсудимых, готовясь услышать вердикт неподкупного судьи. «Моя Дашка. Очередное нелепое свидание. Но этот кадр переплюнул всех». Решил удивить меня, притащив на какую-то грязную крышу. Раза три перечитал ее последнее сообщение, пытаясь вникнуть в смысл расплывающихся перед глазами строк. Пожалел, что вообще умею читать. В груди затягивался узел, затрудняя и без того сумбурное дыхание. Вдох, выдох, вдох, дышать. Я, может быть, он таким образом пытался произвести на тебя впечатление, как ты считаешь? Моя Дашка, он просто неудачник. В любом случае уже не важно. Я. Почему же? Мне интересно. Это тот парень, который заставлял тебя пылать? Моя Дашка. Да. Я. Тогда что изменилось? Запрокинул голову, блуждая пустым взглядом по мерцающему истинно черному полотну звездного неба. Положил ладонь на грудь, представляя, что это ее аккуратная ручка с гладкой персиковой кожей и розовыми ноготками, ловко сжимает сердце, вытягивая из меня жизнь. «Моя Дашка, ничего не изменилось, все идет по плану». «Я». «И какой же у нас план?» «Моя Дашка, чтобы выиграть спор, мне осталось проработать под его руководством всего несколько дней, а потом я уволюсь». «Я». «А как же тот парень?» «Моя Дашка». переживет. Я. Ты его не любишь, моя Дашка? Ты шутишь? Жаль, мы не встретились на каком-нибудь курорте. Тогда все было бы гораздо проще. У меня впереди новый учебный год. Скоро поступлю на второе высшее, запишусь на курсы китайского языка. Еще хочу поучаствовать в вузовском конкурсе красоты. Потом и тут весна. Новые знакомства, увлечения. А он так и будет с утра до ночи бить свои татушки и зажимать девчонок по грязным туалетам клубов. Нам не по пути. Это был контрольный в голову. Меня словно обокрали, выскребли из сердца все, что там было. Быстро, ловко, умело. Слаженная работа мастерицы. Уму непостижимо. Как она так бесподобно имитировала свои эмоции? А может... Я. Да, ты права. Зачем тебе такой неудачник? Моя Дашка, не хочу больше говорить о том парне. Когда мы с тобой уже познакомимся в реале, мне так хочется заглянуть в твои глаза. Телефон выскользнул из рук и упал. Откинувшись на спинку кожаного кресла, я пытался сообразить, сколько дней осталось до окончания их спора. 4. Каких-то 4 дня, и лето подойдет к концу. Лучшее лето в моей жизни. Лето, когда я узнал, что такое любовь. Думал, Дашка уже и забыла об этом споре. Перед глазами всплыла строчка из сообщения. Жаль, мы не встретились на каком-нибудь курорте. Моя капризная принцесса отнеслась ко всему, как к легкомысленному летнему приключению. Лучше бы я отсрочил свою казнь на 4 дня, наслаждаясь праздным неведением. Но Дашка решила добить своей честностью. Мне нужно было ее увидеть. Просто посмотреть в глаза. Нетерпеливо выдавливая педаль газа, я сорвался к дому Рыбкиной. На город опустилась глубокая ночь, когда я влетел в ее двор, затормозив около детской площадки. Хотел уже вылезти из тачки, но словно прирос к сиденью. Моя Рыбкина покинула незнакомый БМВ и забежала в свой подъезд. Еще и платье такое красивое надела в нежной кремовой гамме. Не видел его раньше. Даша явно готовилась к свиданию с новым ухажером. Ну что ж, какое-то время я просто пытался осмыслить увиденное. Даже не знаю, сколько вот так просидел, глядя в одну точку. Что же тогда вчера между нами было? Несмотря ни на что, мне хотелось услышать ее голос. Тогда бы сразу стало ясно, врет она или нет. А вдруг? Достал из кармана айфон и по памяти набрал заветные 11 цифр. «Возьми трубку. Ну возьми, возьми. Я не верю, что ты можешь оказаться такой холодной бездушной стервой. Ты ведь не такая!» Шептал под оглушающие удары пульса в висках. Меня оттопило чувство безысходности. Не ответила. Тем самым подтверждая все свои слова, сказанные бродяги. 4 дня. До конца лучшего лета в моей жизни осталось каких-то 96 часов. Я снова набрал ее номер. Да что за чертовщина? Пусть скажет мне все это лично, раз такая бесчувственная. 5-й, 6-й, 7-й гудок и тишина. Тишина, которая била отбойным молотком по голове. «Почему именно сегодня? Именно сейчас, когда она так сильно мне нужна? Мне столько хотелось ей рассказать, выговориться, но она...» Пальцы лихорадочно вцепились в руль. Я больше не мог оставаться здесь и не хотел быть один. Отправился туда, где меня ждут. Зловеще рассмеялся, прибавляя газу.